Глава 6. От любви к дружбе. Мемуары госпожи Дюассе, камеристки госпожи де Помпадур, странная мешанина, беспорядочное нагромождение анекдотов, послуживших многим историкам, материалом о госпоже де Помпадур. Николь Колесон, дочь кожевника, родилась в Витри-ле-Франсуа в 1713 году. В 1734 она вышла замуж за мелкопоместного дворянина, служившего в армии короля, Жака Рене Дюассе. Овдовев в 1743 году и оставшись с 4 детьми на руках, она 3 года спустя поступила на службу к маркизе. Николь действительно давно знала семью Пуассон, потому что ее отец, работавший в госпитале инвалидов, поддерживал отношения с папашей Пуассоном. 18 лет она исполняла должность второй камеристки-фаворитки, получая весьма скромное жалование в 150 ливров в год, которое, однако, дополнялось существенными льготами. К моменту смерти своей госпожи она стала первой камеристкой, и в своем завещании госпожа де Помпадур оставила ей пенсию в 900 ливров, а также половину своего гардероба, что было щедрым подарком. Госпожа Дюассе умерла в 1801 году, а ее мемуары были впервые опубликованы в 1824 заботами одного англичанина, господина Кроуфорда, близкого знакомого королевы Марии Антуанетты, о которой он оставил интересные воспоминания. Он не обладал рукописью покойной камеристки, и это одна из причин, заставляющих усомниться в подлинности мемуаров. Документ был ему передан бывшим прованским интендантом Сенаком де Мейланом, автором добротных политических статей и выдающегося романа «Эмигрант». Сенак де Мейлан, чей отец был одним из врачей госпожи де Помпадур, заверил Кроуфорда, что ему принадлежат документы маркиза де Мариньи, брата маркизы. Однажды, когда он посетил управляющего королевских построек, тот жег бумаги. Взяв толстый сверток, чтобы его сжечь, он сказал своему посетителю: «Это дневник одной камеристки моей сестры, весьма достойной женщины, но все это пустая болтовня, в огонь». И добавил: «Вы не находите, что я похож на Кюре и цирюльника из Дон Кихота, сжигавших рыцарские романы?» «Прошу вас пощадить дневник», — сказал Сенак де Мейлан. «Я люблю анекдоты и наверняка найду что-нибудь для себя интересное». «Пожалуй», — ответил господин Мариньи, и отдал ему дневник. По крайней мере, так Кроуфорд сообщает о происхождении рукописи. С тех пор серьезным историкам, а в особенности моему коллеге Пьеру Гаксотту, казалось, что не следует придавать большого значения объяснениям Кроуфорда. Однако выглядит более вероятным, что автором мемуаров госпожи Дюассе был сам Сенак де Мейлан, посвящавший в эмиграции свой досуг писательству. Эти мемуары просто вымышлены. Тем не менее, Сенак де Мейлан слышал от своего отца столько анекдотов о дворе, что некоторые подробности, приписываемые госпоже Дюассе, выглядят достоверно. Не может возникнуть никаких сомнений по поводу описания ужасного волнения, когда показалось, что Людовик XV умирает в постели своей любовницы. «Посреди ночи мадам вошла в мою комнату в ночной рубашке и в отчаянии. Пойдемте, — сказала она, — король умирает. Можно вообразить себе мой ужас. Я надела нижнюю юбку и увидела в ее постели короля. Он задыхался. Что делать? Это был приступ несварения желудка. Мы попрызгали на него водой, он пришел в себя. Я дала ему выпить капли Гофмана, и он сказал мне: «Не поднимайте шума, просто ступайте к Кене, скажите, что вашей госпоже плохо, и передайте людям, чтобы молчали». Кене жил совсем рядом. Он тотчас пришел и был удивлен, увидев короля в таком состоянии. Он пощупал ему пульс и сказал: «Кризис миновал, но если бы королю было 60, это могло бы оказаться серьезным». Кене отправился за каким-то снадобьем для короля, вскоре вернулся и принялся поливать его ароматной водой. «Я забыла, какое лекарство дал королю доктор Кене. Кажется, капли генерала Ламотта. я разбудила горничную, чтобы приготовить чаю, якобы для себя. Король выпил 3 чашки, надел халат, чулки и ушел к себе, опираясь на доктора Кене. Ну и зрелище же мы представляли собой все 3 полуголые. Мадам побыстрее натянула платье, я тоже, а король переоделся за задернутым пологом, очень пристойно. Он поболтал о своей краткой болезни и выразил большую признательность за услуги, которые ему оказали. Даже час спустя я все еще испытывала страшный ужас при мысли, что король мог умереть рядом с нами. По счастью, он тотчас пришел в себя, и никто из слуг не заметил, что произошло. Я только приказала горничной все привести в порядок, и она подумала, что это мадам было плохо. На следующий день король тайно передал Скене маленькую записку к мадам, в которой говорилось: «Мой дорогой друг, должно быть, перепугалась. Успокойтесь, я чувствую себя хорошо, и доктор вам это засвидетельствует». С той ночи король привык ко мне, и, тронутый выказываемой мною привязанностью к нему, часто ласково подмигивал мне на свой лад и делал небольшие подарки, а на Новый год каждый раз дарил мне фарфору примерно на 20 луидоров. Он говорил мадам, что относится к моему присутствию в покоях как к присутствию картины или бессловесной статуи, и не стеснялся меня. Сколько раз мы с мадам говорили: «Но если бы он умер, вот была бы переделка, вот был бы скандал». Впрочем, мы все сделали правильно, вызвав Кене, так как, по словам мадам, он был не только ее врачом, но и первым врачом короля. В другом отрывке, отстоящем недалеко по времени от предыдущего, содержится уточнение об особенностях характера Людовика XV. Король обычно был очень печален и любил все, что наводило на мысли о смерти, хотя при этом очень ее страшился. Вот вам пример. Мадам отправлялась в Креси, когда берейтер короля сделал знак ее кучеру остановиться и сказал ей, что карета короля сломалась, и, зная, что она недалеко, король просит ее подождать его. Вскоре пришел сам король, сел в карету мадам, где были, кажется, госпожа де Шатенар и госпожа де Мирпуа. Господа, сопровождавшие короля, расселись по другим каретам. Я была сзади в фаэтоне вдвоем с Курбийоном, камердинером мадам, и мы удивились, когда немного времени спустя король остановил карету. Следовавшие за ней остановились тоже. Король подозвал берейтера и сказал ему: «Видите тот пригорок? Там кресты. Это наверняка кладбище. Отправляйтесь туда и посмотрите, нет ли свежей могилы». Берейтер пустился галопом, затем вернулся и сказал королю: «Там 3 свежие могилы». Мадам, как она мне рассказывала, при этих словах в ужасе отвернулась, а супруга маршала весело сказала: «Правда, просто слюнки текут». Мадам рассказала нам об этом, раздеваясь вечеру. Что за странное развлечение — думать о таких вещах, мысль о которых следует отгонять, особенно когда ведешь столь счастливую жизнь. Но король таков. Он любит говорить о смерти, и несколько дней назад сказал господину Фонтанье, у которого во время церемонии пробуждения короля пошла носом кровь: «Будьте осторожны, в вашем возрасте это предвестник апоплексического удара». Бедный Фонтанье вернулся домой страшно напуганный и совершенно больной. Следует добавить, что господин Фонтанье на 10 лет пережил Людовика XV. Мысль о смерти часто не давала покоя Людовику. По этому поводу приводят еще следующий анекдот. Увидев господина Сувре, старого и изнуренного, он внезапно спросил у него: «Сувре, где вы велите себя похоронить?» Проявление не самых хороших манер. Но ответ был еще хуже. «В ногах вашего величества», — тут же ответил Сувре, отчего все просто застыли. В другом отрывке из мемуаров госпожи Дюссе частично объясняется охлаждение сексуальных отношений между королем и его любовницей, охлаждение, которое стало очевидно двору с 1750 года, всего через 5 лет после начала связи. По правде говоря, госпожа де Помпадур, несмотря на свою привлекательность и красоту, возбуждавшие короля, была фригидна и не получала удовольствия от слишком часто повторявшихся действий, ставших причиной нескольких выкидышей. С другой стороны, мы знаем, что она страдала какой-то женской болезнью. Поэтому она утомлялась от слишком частых занятий любовью. Она любила короля сердцем, а не чувственно. Тем не менее, заботясь о том, чтобы сохранить свое место, она попыталась излечиться от фригидности. «Я заметила, — рассказывает госпожа Дюссе, — что мадам уже несколько дней велит подавать себе к завтраку шоколад с тройной дозой ванили и амброй, ест трюфели и супы с сельдереем. Решив, что она чересчур себя возбуждает, я однажды сделала ей замечание по поводу ее диеты, которую она как будто пропустила мимо ушей. Тогда я сочла своим долгом поговорить с ее подругой, герцогиней де Бранка. «Я сама это заметила», — ответила мне та, — «и я поговорю с ней в вашем присутствии». Действительно, после туалета мадам, госпожа де Бранка поделилась с ней своими опасениями по поводу ее здоровья. «Я только что говорила об этом с нею», — она указала на меня, — «и она со мною согласна». Мадам слегка рассердилась, а потом расплакалась. Я тотчас закрыла дверь и вернулась, чтобы послушать. «Дорогой друг», — сказала мадам госпоже де Бранка, — «меня мучает страх потерять сердце короля, перестав ему нравиться. Как вы знаете, мужчины придают большое значение некоторым вещам, а я имею несчастье обладать слишком холодным темпераментом. Я решила перейти на немного более возбуждающую диету, чтобы исправить этот недостаток. И вот уже 2 дня от этого эликсира мне гораздо лучше, по крайней мере, мне так кажется». Герцогиня де Бранка взяла снадобье, стоявшее на туалетном столике, понюхала, сказала «фи» и бросила в камин. Мадам разбронила ее и сказала: «Я не люблю, когда со мной обращаются, как с ребенком». Она снова заплакала и сказала: «Вы не знаете, что со мной случилось неделю назад. Король сказал, что в комнате будто бы жарко, лег на мое канапе и провел там половину ночи. Он разлюбит меня и возьмет себе другую». «Вам этого не избежать», — ответила герцогиня. «А если вы будете следовать вашей диете, то она вас убьет. Пусть ваше общество будет ценно для короля, более благодаря вашей нежности. Не отталкивайте его в другие моменты, и пусть на вас работает время. Узы привычки привяжут его к вам навсегда». Обе дамы поцеловались. Мадам попросила герцогиню хранить все в тайне и отказалась от диеты. Немного времени спустя она сказала мне: «Государь более доволен мною. Это с тех пор, как я поговорила с Кене, не сказав об этом ему. Кене посоветовал мне больше заботиться о хорошем самочувствии и стараться держать желудок в порядке, а для этого давать себе физическую нагрузку. Я думаю, что доктор прав, и чувствую себя совсем другим человеком. Я обожаю этого человека, короля. Я хотела бы доставлять ему удовольствие. Но, увы, иногда он находит, что я просто кусок мяса. Я жизнь бы отдала за то, чтобы ему нравиться». Этот случай весьма показателен. Людовик XV, будучи требовательным в этих вопросах, не получал достаточно наслаждения с госпожой де Помпадур. Он испытывал постоянную потребность в переменах, которая с возрастом еще усилилась. Тогда ему было 40 лет, и разного рода излишества уже заставляли его выглядеть старше своего возраста. Госпоже де Помпадур скоро должно было исполниться 30, что в наши дни считается совершенной молодостью. В 17 веке считали иначе. И 30-летие для женщины, даже очень красивой, было труднопреодолимым порогом. Госпожа де Помпадур с ее хрупким здоровьем не обладала сказочной выносливостью Людовика XV и была постоянно утомлена изнуряющей жизнью, на которую ее обрекал царственный любовник. Так что довольно легко объяснимо, что, несмотря на некоторые повторные вспышки страсти, продолжавшиеся до 1752 года, уже с 1750 года госпоже де Помпадур изменяли так же, как королеве. При содействии своего камерлакея Лебеля король велел приводить к себе в 2 комнаты, примыкающие к квартире лакея, юных красавиц для удовлетворения прихотей, которые часто длились лишь один день, так как нельзя было допустить, чтобы случайные посетительницы узнали короля. Эти случайные прихоти, известные под общим названием «требюше» — «селок для печужек», не обходились без неприятностей. Однажды король, став жертвой любовного приключения, потребовал, чтобы на будущее ему приводили девственниц, только что достигших брачного возраста. Это не самая красивая страница жизни Людовика XV. Госпожа де Помпадур смогла закрыть на нее глаза, потому что эти увлечения не влияли на ее собственное положение. Она знала, что король не бросит ее ради любовниц-однодневок. Случайные увлечения короля, по всей видимости, несколько раз увенчались плодами, и, ставя под сомнение количество внебрачных детей, приписываемых королю, нельзя обойти молчанием рождения 15 июля 1751 года Марии Франсуазы Жюли Фильоль, дочери Ирен Дю Бюиссон в замужестве Фильоль. Эта непризнанная дочь впоследствии выйдет замуж за маркиза де Мариньи, собственного брата госпожи де Помпадур, и тот по забавному стечению обстоятельств окажется как бы зятем царственного любовника своей сестры. Впоследствии Людовик XVI, возможно, уведомленный об этом, назначит этой паре солидный пенсион в 60 тысяч ливров. С 1750 года двор начал судачить об одной истории, в которой было над чем поразмыслить. Маркиза предоставила супругам Фаркалькье свой домик под названием Бримбарион, безделушка, расположенный в нижней части парка Бельвю. «Особенно примечательным это событие делает то обстоятельство, — пишет герцог де Люин, — что госпожа де Фаркалькье очень красива, а Бримбарион стоит очень близко к Бельвю». Очевидно, что король проводил теперь целые месяцы, не выказывая знаков внимания маркизе. Ей пришлось столкнуться с трудной ситуацией, которой она смогла подготовиться. Принимая во внимание отсутствие темперамента, ей было важно остаться не любовницей короля, а подругой, так как она любила Людовика, была горда близостью с ним и тем положением, в которое эта близость ее ставила. Никого провести не удалось, Д'Аржансон отмечает в своем дневнике в 1751 году. Маркиза клянется всеми святыми, что между нею и королем теперь только дружба. Поэтому она заказала для Бельвю статую, которую я видел, и где она изображена богиней дружбы. Однажды королева, прогуливаясь в Бельвю, спросила у садовника, как называется этот боскет. «Мадам», — отвечал садовник, — «раньше его называли баскетом любви, а теперь это баскет дружбы». Это вызвало улыбку у Марии Лещинской. Новая роль, на которую претендовала госпожа де Помпадур, стала играться в новых декорациях. Она покидает свои апартаменты на третьем этаже в Версале, бывшие гнездышком ее королевской любви. Король помещает на ее место герцога и герцогиню Дайен. Маркиза спускается на первый этаж, который предназначался для принцев королевской крови. Ей передают покои графа Тулузского, внебрачного сына Людовика XIV. По иронии судьбы, а возможно по желанию Людовика XV, эти покои некогда принадлежали госпоже де Монтеспан, после того, как Людовик XIV женился на госпоже де Ментенон. Этот переезд, на который маркиза смотрела как на триумф, не считался при дворе очередным успехом. Смена квартиры была громким событием января 1750 года. Люин отметил его в своем дневнике. «Госпожа де Помпадур будет жить там, где сейчас живут супруги Пентьевр. Устроят малый кабинет, куда король будет ходить ужинать. Таковы настоящие планы. О причине не говорят, но о ней нетрудно догадаться. Госпожа де Помпадур знает короля. Она знает, что он религиозен, и что размышления, которым он предается, проповеди, которые слышит, могут внушить ему угрызения совести и тревогу. Что он, по правде, непритворно любит ее, но все отступает перед более серьезными соображениями, тем более, что здесь более привычки, нежели страсти. И если бы ему случилось найти в своей семье компанию, которая с нежностью и веселостью занималась бы тем, что могло бы его развлечь, возможно, что, не будучи принужден бороться со жгучей страстью, он заставил бы свои нынешние привязанности уступить долгу. Она заметила привязанность короля к принцессам. Пребывание госпожи Инфанты в апартаментах госпожи графини Тулузской открыло королю, что их можно использовать с еще большей легкостью благодаря маленькой потайной лестнице, сделанной во времена госпожи де Монтеспан. По этой лестнице король не раз спускался к госпоже Инфанте, с которой вел частые беседы. Поскольку вероятно, что мадам Софи и мадам Луиза недолго пробудут в Фонтевро и потребуется больше жилых помещений, легко предвидеть, что король, приобретший привычку уже примерно 4 месяца вызывать принцесс после ужина без фижм к себе в покое, а в дни охоты в кабинет, чтобы отпраздновать возвращение с охоты, вполне мог поместить мадам Генриетту и мадам Аделаиду в этих апартаментах и взять в обычай спускаться туда и даже там ужинать. Вот чего она хотела избежать.